Я ведь знаю. С самого начала знал, об чем ты хочешь. Давай, стыди. Сын кобель, и ты, мол, рыцарь, слово-то какое. Еще бы, дескать, на 18-летнюю девчушку какую-нибудь рот разину. Еще бы... да что? Меня стыдить можно. И, наверное, надо. И каждый имеет право. Жена, сын, ты, все люди. И я сам себя. И стыжу, и казню. Это может пострашнее и побольнее, когда сам себя. А только оно что? Кабы я мог. Кабы кто знал, что в душе-то у меня. Вот ты, Захар, мысли чужие умеешь читать. Не умею, к сожалению, сказал Захар. Сказал затем, чтоб прервать Курганова. Захар чувствовал, почти видел, что каждое слово, прежде чем сорваться с перегоревших губ Курганова, словно ворочалось где-то внутри этого огромного нескладного человека, долго перекатывалось тяжелое и острое, как осколок гранита, царапая и раздирая самые больные места. Едва раздался возглас Большакова, Фрол умолк. Дрожащими руками он ухватился за спинку стула, но присел на самый краешек. Но и жалкий, обессиленный, он поглядел на Захара не с благодарностью за облегчение, а с неприкрытой ненавистью и упрямо произнес: «Что же, додавливай, твоя, говорю, очередь». Но Захар сделал вид, будто не заметил его взгляда, не расслышал его слов. «Да не умею, к сожалению, читать чужие мысли, Фрол», — продолжал он, стараясь не глядеть на Курганова. «Однако что у тебя в душе происходит, понимаю, догадываюсь. И что ж, жалею». «Жалостливый какой!» — шевельнулся было Фрол. Но Большаков поднял руку, попросил: «Ты погоди, успокойся. Ведь через силу хочешь вызвать гнев. У тебя уж нет его, а ты хочешь показать, что есть». «А зачем?» Фрол дважды открыл и закрыл спекшиеся губы, не то намеревался и тут же раздумывал что-то сказать, не то просто глотал воздух. «Ты знал, что я о Клавдии хотел поговорить с тобой? Знал, что несладкий разговор будет, и все-таки зашел?» — продолжал Захар. «Почему?» Фрол молчал. «Ну чего же ты? Не можешь ответить? Тогда я попытаюсь». «Давай!» — мотнул белой головой Курганов. «Потому видно, что сам чувствуешь, не туда занесло тебя. И несет все дальше вглубь. Сам выбраться уже не можешь и утонешь. В одиночку не выплыть». «Плакать, что ли, кто будет?» — враждебно проговорил Фрол. «Жалко тебя меня станет». «Самого себя ты не жалеешь, это я знаю», — сказал Захар. «Но о Клавдии беспокоишься. Она ведь, ты понимаешь, вместе с тобой пойдет ко дну. Вот и зашел в надежде, не окажут ли помощь». Большаков, говоря все это, глядел теперь на Фрола, пытаясь поймать его взгляд. Однако Курганов не поднимал головы. «Ну что ты молчишь?» — спросил председатель. «Так или не так?» Фрол встал, повернулся к окну, почти загородив его широкими плечами. «А может, не утонем еще? Счастье, что ли, нам заказано с Клашкой? Что с того, что я чуть не вдвое старше ее? Десяток другой годков еще похожу по земле. То же время нам для счастья хватит». Фрол держался обеими руками за подоконник. Держался так крепко, что пальцы его побелели. А Степанида? А Митька? Ему тоже счастье не заказано. А если... Что если? — обернулся Фрол. По лицу его шли снова багровые пятна. «Что ты учишь меня?» «Ну, беспокоюсь о Клашке, угадал, черт тебя побери». И зашел, выслушал, вот. Все правильно ты говорил тут.